Некий руководитель киностудии. Я уже очень давно работаю в киноиндустрии и знаю, какой властью может обладать руководитель киностудии. Голливуд – очень маленький мир, и эти ребята могут поддержать или зарубить ваш проект, уволить вас, внести вас в черный список других киностудий и вообще разрушить вашу жизнь просто потому, что им вдруг так захотелось. С этим руководителем у меня ассоциируется целый ряд тесно связанных между собой персонифицированных препятствий, неравенство сил, страх перед этим человеком и страшные последствия. Если отталкиваться от этой замены, то моя просьба будет касаться одного моего ученика, который снимается в телесериале. Я хочу, чтобы этот руководитель изменил одну сентиментальную, банальную, дурацкую фразу, которую мой ученик вынужден повторять эпизод за эпизодом. Разумеется, директор считает эту фразу гениальной. Обращаясь с просьбой, я осознаю возможность того, что карьере моего ученика придет конец, если важную шишку это разозлит. Я также понимаю, что поскольку этот директор платит мне за работу с учеником, а я питаюсь отнюдь не святым духом, я сама тоже могу попасть под раздачу. Значимость просьбы. Преподаватель моей дочери. Моей дочери 15 лет. Это очень важный возраст, когда оценки начинают всерьез влиять на будущее. Поступление в колледж, летнюю практику, будущую работу. Если она поступит в хороший университет, это значительно увеличит ее шансы на блестящую карьеру. И наоборот, если она поступит в менее престижный университет, то она не сможет полностью раскрыться, и на ее будущем можно ставить крест. Да, я немного сгущаю краски, но я ее мать, а для матери это естественно. Неравенство сил. Похоже, что один преподаватель английского способен поставить под сомнение блестящее будущее моей дочери, которая по-настоящему талантлива. И я говорю это не только потому, что я мать. Мой ребенок имеет наивысший средний балл по учебным дисциплинам. Но я отклоняюсь от темы. В любом случае, я предполагаю, что он вообще склонен портить жизнь ученикам, иначе зачем ему придираться к моему ангельскому ребенку? Недавно этот учитель поставил ей незаслуженно низкую оценку. Моя персонализация просьбы Бонасеры будет заключаться в том, чтобы подойти к этому преподавателю и попросить его изменить ей оценку. Я должна осознавать, что если он посчитает меня своим врагом, то в будущем он может продолжить занижать оценки моей дочери просто из мести. Это повлияет на ее общий средний балл и негативно скажется на возможности поступления в хороший вуз. И как бы я ни ненавидела этого преподавателя за то, что я считаю бессмысленным и злым поступком, мне необходимо найти способ обратиться к нему с просьбой и продолжать поддерживать с ним хорошие отношения, чтобы последующие оценки моей дочери были самыми высокими в классе, как это и должно быть. Робость и неуверенность. Страх перед человеком, с которым я говорю, значимость просьбы, возможность страшных последствий. Обратите внимание на то, как каждая из этих замен меняла мои личные препятствия. Но еще более важно то, что эти персонализированные мной препятствия все еще являются отражениями препятствий персонажа фильма. Во всех трех приведенных мной примерах препятствия касаются неравенства сил, страха перед другим человеком, давних проблем и жизненно важной просьбы. Персонализация препятствий позволяет более мощно и глубоко войти в образ и добавляет вашей игре остроты, накала и глубины. Как и в случае замены, в ходе персонализации сюжетных препятствий далеко не всегда имеет смысл полагаться на формальную логику. Я помогала певице Мэйси Грей готовиться к ее участию в качестве приглашенной звезды в телесериале «Медики». Она сыграла певицу со злокачественной раковой опухолью, которая затрагивает ее голосовые связки. По сценарию у ее персонажа есть выбор. Если она пойдет на операцию, она, возможно, потеряет голос, но сохранит свою жизнь. Если она откажется от операции, она, скорее всего, умрет. Этот эпизод был посвящен тому, как персонаж Мэйси мучительно пытается принять решение, которое касается жизни и смерти. В конце эпизода она понимает, что голос — это и есть ее жизнь, и что она оставит все как есть и будет надеяться на чудо. По сценарию персонаж Мэйси не замужем, не имеет детей и находится в самом начале пути к успеху. Сама Мэйси, напротив, исключительно успешная певица и мать троих детей. Мы должны были каким-то образом найти параллели между ее миром и рухнувшим миром ее персонажа. Работая над этим эпизодом, мы говорили о том, какое значение имеют для нее ее дети. Без ее денег и защиты ее дети были бы оставлены на произвол судьбы. Я спросила Мэйси, что бы она делала, если бы столкнулась с подобным препятствием, которое поставило бы перед ней этот выбор – жизнь без голоса или возможность преждевременной смерти. Мэйси сказала, что она бы выбрала жизнь без голоса. И хотя ее карьера на этом бы закончилась, она, по крайней мере, осталась бы жива и имела бы возможность позаботиться о своих маленьких детях. Так что, когда мы занимались персонализацией препятствий в этом эпизоде, личное препятствие Мэйси заключалось в том, что ее дети могут остаться без матери, в то время как препятствием ее героини была возможность потери голоса. В основе конфликта самой Мэйси лежал ее материнский инстинкт и желание остаться, чтобы позаботиться о своих детях, потребностью и величайшим желанием ее персонажа было реализовать свою мечту хотя бы перед смертью. Но их желания были параллельны и отражались друг в друге, как в зеркале. Препятствия, которые необходимо персонализировать, не всегда очевидны или прописаны в сценарии. В течение многих лет я работала с Адрианом Полом над его ролью Дункана Маклауда в телесериале «Горец». Хотя он и играл супергероя, ему было необходимо создавать препятствия, которые сделали бы его персонажа более человечным, чтобы зрители могли отождествить себя с ним. В одном из эпизодов Дункан Маклауд пытался помочь другу, который был запойным алкоголиком. Я сказала Эдриану, что страдающие зависимостями люди вряд ли будут слушать того, кто никогда не сталкивался с подобными проблемами. Если его персонажу неизвестно, что такое настоящая зависимость, то его друг-алкоголик будет чувствовать, что Дункан в своем стремлении ему помочь осуждает его и смотрит на него свысока. А как вы знаете, никто не любит снисходительного отношения. И хотя в сценарии ничего не намекало на то, что Дункан когда-то мог иметь какую-либо зависимость, мы создали это препятствие для его персонажа, а затем Эдриан его персонализировал, чтобы он вместе со своим персонажем смог бы по-настоящему проникнуться сочувствием к этому персонажу-алкоголику. Мы придумали Дункану предысторию. Когда-то в своей 400-летней жизни он тоже страдал от алкоголизма. Но когда мы начали персонализировать это препятствие, мы столкнулись с новой проблемой. У Эдриана Пола никогда не было проблем с алкоголем. Нам нужно было найти какой-то другой порог. Вы можете это отрицать, но у каждого из нас есть, по крайней мере, один порог. Секс, наркотики, лень, переедание, компьютерная зависимость и так далее. Людям, которые делают свою карьеру в шоу-бизнесе, обычно есть из чего выбирать. Здесь нет ничего позорного. Это то, что делает вас артистом. Использовав собственный порог в процессе вживания в образ Дункана Маклауда, Эдриан смог примерить на себя неконтролируемое поведение друга своего персонажа. Это позволило Эдриану в роли Дункана по-настоящему понять своего друга-алкоголика, что сделало его игру особенно выразительной. Копайте глубоко, загляните в самые темные, извилистые, потаенные закоулки своей души. Когда вы персонализируете сюжетные препятствия, это требует от вас, чтобы вы посмотрели в лицо своим внутренним демонам, особенно тем, существование которых мы обычно склонны отрицать. Поиск подходящей замены и персонализация сюжетных препятствий требует от вас умения глубоко копать и неукоснительной честности по отношению к себе и тому, что вами управляет. Вас ждут открытия. Когда вы пробуете различные варианты, иногда вас может удивить, какой из них работает, а какой нет. Люди, которые, как вы думали, больше не имеют над вами никакой власти, все еще владеют вашим сердцем. Самый эффективный инструмент в вашей работе — это подлинное знание о том, что вы чувствуете. Вот почему очень важно попробовать разные варианты, даже если вам кажется, что некоторые из них заведомо не подходят. Просто потому, что где-то в глубине вашего существа все еще могут оставаться нереализованные переживания, как бы ваше сознание ни пыталось их изжить. Подобная работа не только делает вас более ярким актером, она позволяет лучше понять самого себя. Замена, которую вы выбираете, определенным образом окрашивает и меняет все без исключения творческие решения, которые вы принимаете, совершая внутреннюю работу, включая мысленные образы, которые возникают, когда вы о чем-то говорите или слышите от кого-то. Речь идет о внутренних объектах, нашем следующем актерском инструменте.